Мы еще вернемся к этому разговору по возвращении эскадры из похода. Прощайте, господа. Дрожа от внезапного озноба, Брукс тяжело спустился по трапу на верхнюю палубу и, пройдя мимо камбуза, завернул в лазарет. Из дверей изолятора выглянул старший санитар Джонсон. «Как поживают наши хворы и страждущие, Джонсон?» — спросил Брукс. «Мужественно ли переносят лишения?» «Какие там к черту лишения, сэр? Половина из них меня здоровей. Только поглядите на кочегара Райли. Лежит со сломанным пальцем, журнал Reader's Digest перелистывает. Все статьи по медицине выискивает, а потом вопит, подавая ему сульфидин, пенициллин и новейшие антибиотики. На самые названия выговорить не может. Считает, что вот-вот умрет». «Это было бы невосполнимой потерей», — проговорил Брукс, сокрушенно качая головой. «И что так держится за него, Дотсон, не понимаю. Какие новости из госпиталя?» Выражение лица Джонсона переменилось. 5 минут назад пришло сообщение, сэр. В 3 часа умер матрос 2-го класса Ральстон. Брукс мрачно кивнул. Незачем было отправлять беднягу в госпиталь. На мгновение он почувствовал себя усталым, опустошенным. Старый Сократ, таково было его прозвище, и в эти дни он действительно ощущал бремя возраста, и не только это. «Ты, я вижу, расстроен, Джонсон, не так ли?» — вздохнув, спросил Брукс. «Парню было 18, сэр. Всего 18». Голос Джонсона был глух, в нем звучала горечь. «Я только что разговаривал с Берджесом. Вон на той койке лежит. Он рассказал, как было дело. Ральстон выходит из умывальника, полотенце через плечо. Тут мимо него проносится толпа. Следом бежит этот проклятый верзила-солдафон и бьет мальчишку прикладом по голове. Он так и не узнал, чем его ударили, сэр, и за что. «Знаешь, Джонсон, а ведь это называется подстрекательством», — проговорил, усмехнувшись, Брукс. «Виноват, сэр. Напрасно я затеял этот разговор». «Ничего, ничего. Я сам его начал. Нельзя же запретить людям думать. Только не надо думать вслух. Это нарушение корабельного устава. Полагаю, твой друг Райли ждет тебя. Захвати для него толковый словарь». Отвернувшись, Брукс раздвинул шторы, вошел в хирургическую палату. Темноволосая голова, возвышавшаяся над зубоврачебным креслом, повернулась в его сторону. Лейтенант медицинской службы Джонни Николс вскочил на ноги, держа в левой руке пачку амбулаторных карт. «Здравствуйте, сэр. Присядьте, отдохните». «Золотые слова, лейтенант Николс», — улыбнулся Брукс. «Поистине утешительно в наши дни встретить младшего офицера, который помнит свое место. Весьма, весьма признателен». Забравшись в кресло, он со стоном откинулся на спинку. «Не поправите ли вы упор для ног, мой мальчик? Вот так, благодарю вас». Он с наслаждением потянулся, закрыв глаза и положив голову на кожаную подушку, и снова простонал. «Я старик, Джонни. Дряхлая развалина». «Ерунда, сэр», — поспешно возразил Николс. «Просто легкое недомогание. Позвольте прописать вам подходящее лекарство». Он достал из шкафчика 2 стакана для полоскания зубов и темно-зеленый ребристый флакон с надписью «Яд». Наполнив стаканы, один из них протянул Бруксу. «Мой собственный рецепт, сэр. Доброго здоровья». Брукс посмотрел на янтарную жидкость, потом взглянул на Николса. «Крепко же в ваших шотландских университетах укоренились языческие обычаи. Среди этих язычников есть славные ребята. Что это за отравы на сей раз, Джонни?» «Отрава что надо», — улыбнулся Николс. «Изготовлена на острове Кол». «Не знал, что там есть винные заводы», — подозрительно посмотрел на него старый хирург. «А кто говорит есть? Я просто сказал, что виски изготовлены на Коле». «Как там начальство, сэр?» «Рвет и мечет. Их священная особа грозилась всех нас повесить на одной рее. Особенно они не взлюбили меня. Сказали, что меня надо гнать с корабля. Причем на полном серьезе». «Вас?» Карие глаза Николса, глубоко запавшие, красные от бессонницы, широко раскрылись. «Шутите, сэр?» «Какие там шутки?» «Но все обошлось. Меня оставили. Старина Джайлс, командир корабля и старпом, идиоты несчастные, так и заявили Стару, что если меня выгонят, то пусть он ищет себе нового адмирала, командира и старпома. Вряд ли дошло бы до этого, но старика Винсента едва кондрашка не хватил. Отвалил, дрожа от злости, бормоча под нос какие-то угрозы. Впрочем, если додумать, угрозы вполне определенные. «Проклятый старый дурак!» — в гневе воскликнул Николс. «Не такой уж он дурак, Джонни. Скорее, это талантливый чурбан. Зря начальником штаба не сделают. По словам Джайлса, он умелый стратег и тактик. И не такой уж он злой, каким мы привыкли его изображать. Старика Винсента трудно осуждать за то, что он снова посылает нас в поход. Перед ним неразрешимая проблема. Ресурсы его очень ограничены. Театров военных действий несколько, и всюду нехватка кораблей и людей. И половины нужного количества не наскрести. Как хочешь, так и крутись. И все-таки это бездушный, бесчеловечный службист. Людей он не понимает. И чем дело кончилось? Снова курс на Мурманск. Завтра в 6:00 снимаемся с якоря. Как? Опять? Вот эти привидения снова отправятся в поход? Николс не скрывал своего удивления. Они не посмеют нас послать, просто не посмеют. Как видишь, посмели, дружище. Улисс должен, как это Стар выразился, искупить свою вину. Брукс открыл глаза. Сама мысль об этом приводит меня в ужас. Не осталось ли там еще этой отравы, дружище? Сунув пустую бутылку в шкафчик, Николс возмущенно ткнул большим пальцем в сторону видневшейся в иллюминаторе громады линкора, стоявшего на якоре в 3-4 кабельтовых от Улисса. «Почему всегда мы, сэр? Всегда мы! Почему бы начальству не послать разок эту плавучую казарму, в которой нет никакого проку? Вертится проклятый из месяца в месяц вокруг своего якоря!» «В этом-то и дело», — с серьезной миной прервал его Брукс. По словам штурмана, Кемберленду никак не удается поднять якорь. Мешает гора жестянок из-под сгущенного молока и сельди в томатном соусе, выросшие за последние 12 месяцев на дне океана. Николс, казалось, не слышал его и продолжал. «Изо дня в день, из месяца в месяц они посылают Улисса эскортировать транспорты. Меняют авианосцы, посылают замену эсминцам, кому угодно, но только не Улиссу. Ни малейшей передышки. Зато герцог Кемберленский, который только и пригоден для того, чтобы посылать громил для расправы с больными, измученными людьми, за одну неделю сделавшими больше, чем... «Умерьте свой пыл, мой мальчик», — пожурил его Брукс. «Разве это расправа? Трое мертвецов, да горстка раненых героев, которые отлеживаются в лазарете. Морские пехотинцы лишь выполняли приказания. Что касается Кемберленда, то тут ничего не поделаешь. Улисс — единственный корабль флота Метрополии, оснащенный для сопровождения авианосцев». Осушив стакан, Николс задумчиво посмотрел на Брукса.